22. Когда я слышу о таких и подобных вещах, меня охватывает раздумье, определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью или случайностью, ведь среди величайших мыслителей древности и их учеников и последователей можно обнаружить приверженцев противоположных взглядов, и многие твердо держатся мнения, что богам нет ни малейшего дела ни до нашего возникновения, ни до нашего конца, ни вообще до смертных. Смотри примечание 30. Вот почему так часто жизнь хороших людей безрадостна, а счастье выпадает в удел дурным. Примечание 30. Имеются в виду последователи учения Эпикура. Конец примечания. Другие, смотри примечание 31, напротив, считают, что жизненные обстоятельства предуказаны роком, но не вследствие движения звезд, а в силу оснований и взаимосвязи естественных причин. При этом, однако, они полагают, что мы свободны в выборе образа жизни, который, будучи единожды избран, влечет за собой определенную последовательность событий. Примечание 31. Имеются в виду стоики. Конец примечания. И отнюдь не то зло и благо, что признается таковыми толпой. Многие, одолеваемые, как мы себе представляем, невзгодами, счастливы, тогда как иные, хотя и живут в богатстве и изобилии, влачат жалкое существование, ибо первые стойко переносят свою тяжелую участь, а вторые неразумно пользуются своей удачливой судьбой. Но большинство смертных считает, что будущее предопределено с их рождения, и если что происходит не так, как предсказано, то в этом повинно невежество предсказателей. Оно подрывает веру в науку, неопровержимые свидетельства истинности которой доставили нам и древность, и наше время. И действительно, сын того же Тросила предрек и Нерону, смотри примечание 32, что он завладеет властью, но об этом я сообщу в своем месте, чтобы не отойти еще дальше от начатого повествования. Примечание 32. То есть пасынку Клавдия, будущему императору. Конец примечания.